66. Вы знаете о воздействии человеческих эманаций на растения. Вы знаете также о воздействии цвета. Теперь нужно напомнить о значении звука. Тождественность этих воздействий знаменательна. Если для увеличения потенциала растения нужно открытое, светло звучащее сердце, то в звуковом воздействии нужны консонанс и все комбинации доминанты. Явления диссонанса не могут усилить ток энергии. При воздействии на людей диссонанс может быть полезен как противоположение для усиления ритма сознания, но при растениях, где сознание минимально, диссонанс лишь является задерживающим условием. При минералах диссонанс будет разлагающим началом. Поистине, роза будет символом консонанса, и доминанта света розы будет соединена с сиянием сердца. Немного опытов производилось со звуком на растениях, но древние полагали, что лучшие цветы росли при храмах, где было много созвучий голосов и музыки.